Сонет 12. Перевод Чайковского. Звучит ли бой часов, и время гонит? Или вянет лепесток за лепестком? Гляжу ли, как бодрый день во мраке тонет, как черный локон смешан с серебром? Когда я вижу рощу оголенной, бывало в зной, убежище для стад, как зелень лета старец убеленный, скосив стогами, полагает в ряд, тогда меня всегда вопрос терзает: неужели чудный облик твой умрет, раз красота здесь так же скоро тает, как перед нею новое растет? Косы времен не одолеешь ты, не передав потомству красоты.